Глава 7. Переходы. Наука утверждает, что за 3,7 миллиарда лет наша жизнь прошла путь от точки нуль до животного. От животного до дубины она прошла за 2,5 миллиона лет. Путь от дубины до паровоза занял несколько десятков тысяч лет. От паровоза до атомной энергии, ДНК, компьютера и виртуального мира человек прошел за 100 лет. На данный момент мы развились до религиозного могущества относительно диких племен. Мы в прямом смысле боги для жизни на предыдущей ступени развития, что наглядно подтверждает культ Карго. Мы разгоняемся дальше. Скоро мы сделаем виртуальный трехмерный мир по реалистичности ощущений, неотличаемый от окружающей нас действительности. Созданный виртуальный мир будет точно так же дан нам в ощущениях, как сейчас нам дан в ощущениях реальный мир. Термин «виртуальный» сбивает с толку. Он неявно утверждает, что есть настоящее и иллюзорное бытие. Но что такое бытие? Это то, что дано в ощущениях. Виртуальный мир дан нам в ощущениях точно так же, как и реальный мир. Как было сказано, что мы ощущаем, то и существует. Что мы не ощущаем, того нет. Реальность и ощущение – синонимы. Все, что мы ощущаем, есть подлинное бытие. Так как ощущение в конечном итоге – это рождаемая в мозгу картинка или мысли, эмоции, реальностью является все, что мы можем вообразить или увидеть. Получается, нет понятия «реальный мир». Воображаемые объекты – подлинные объекты. Как я говорил выше, различие между реальностью и иллюзией – в яркости ощущений. Свои самые яркие ощущения мы называем реальностью, а менее яркие – виртуальностью. Но то и другое есть наши ощущения. Нет ощущений – нет ничего. Все есть реальность. Одна более доступна для наших ощущений, другая менее, но это уже частности. Если слепой не может сказать, что звезд нет, потому что он их не ощущает зрением, то и мы не можем сказать, что бытие, наблюдаемое нами во сне, не существует, потому что, когда мы бодрствуем, не ощущаем его. Религиозный уровень могущества – это способность творить бытие. Жизнь выходит на начальный божественный уровень, когда начинает воображать. В этот момент она творит новое бытие, данное ей в ощущениях. Если животное видит сны – значит, оно на пути к религиозному могуществу. Еще несколько миллионов лет развития, что по меркам бытия есть миг, и оно сотворит с помощью компьютера виртуальную реальность. Человек уже прошел этот путь и дошел до религиозного уровня могущества. Может творить бытие, которое ощущает не только создатель этого бытия, но и любой желающий. Но так как яркость ощущения этого бытия недостаточна, он называет его виртуальным. Вопрос времени, когда творимое человеком бытие по ощущениям превзойдет известный нам мир. Новая действительность будет сильнее ощущаться. Она будет ярче, вкуснее, страстнее. Виртуальность начнет отодвигать реальность на второй план, потому что она будет более ярко и натурально дана нам в ощущениях. Новое бытие встает из-за горизонта, как солнце. Его самого еще не видно, но виден исходящий от него свет – заря. Оно войдет в нашу жизнь так же незаметно, как вошло электричество. Еще недавно, буквально вчера, 150 лет назад, это была игрушка. Его силы едва хватало, чтобы качнуть стрелку вольтметра. Сегодня электричество – это все. Если завтра электричество исчезнет, как сущность, цивилизация в один миг рухнет. В поисках блага, развлечения, мы создаем компьютерные миры, населенные различными персонажами. Однажды мы создадим искусственный интеллект. С этого момента мы начнем населять виртуальный мир разумными героями. Эти герои не будут знать, что их мир виртуальный. Для них он будет самой настоящей реальностью. Они начнут развиваться и изучать свой мир. Начнут искать объяснение всему, что происходит в их мире, который создали мы. Мы, создатели игры, будем это приветствовать, потому что нам от игры нужно только одно, чтобы она была интересной. Для этого игра должна постоянно развиваться. Разумные герои будут двигателем развития. На первом этапе, пока интеллект слабый, мы, чтобы ускорить развитие, установим таймер, ограничивающий срок жизни компьютерных персонажей. Закостеневшие старые будут уходить, оставляя после себя потомство, открытое для новых знаний. Но как только уровень интеллекта достигнет определенного уровня, таймер будет целесообразно отключить. Дабы не ошибиться с ответом на вопрос, достиг интеллект нужного уровня или не достиг, мы устранимся от этого решения. Когда интеллект разовьется, он сам отключит таймер. Если не сможет этого сделать, значит уровень его развития пока еще низкий. Кем мы будем для компьютерных персонажей, живущих и развивающихся в созданном нами виртуальном мире, который будет дан им в ощущениях? В самом прямом смысле мы будем для них Богом-творцом. Мы сотворили их вселенную и создали жизнь. На время отложу нашу будущую деятельность по сотворению виртуальных миров и созданию в них жизни вообще и разумной жизни в частности. Теперь посмотрю на ситуацию с той позиции, что если бытие в широком смысле существовало всегда, из этого следует, что мы не можем быть первой жизнью за все бесконечное время существования. Как уступку, я готов допустить, что мы – первая биологическая жизнь, и до нас в прошедших пластах времени ничего подобного не было. Но я не вижу возможности утверждать, что за все бесконечное время существования мы – первая возникшая жизнь. Утверждение о нашей уникальности и первичности противоречит логике и здравому смыслу. Если кирпичи могут один раз сложиться в здание, значит, за бесконечное время они могут бесконечно много раз сложиться в конструкцию подобной сложности. Не в точно такое же здание, хотя и это возможно, а в конструкцию того же уровня сложности. Если информация сложилась в уровень сложности, образующий нашу жизнь, значит, за бесконечное время подобных образований возможно бесконечно много. Не копии нас, хотя и такое возможно, а именно уровень сложности, который можно назвать жизнью. Я делаю железобетонное утверждение. За бесконечное время, прошедшее до нашего появления в нашей Вселенной, возникло бесконечное число форм жизни. Эти формы жизни также невероятны для нас, непредставимы и непостижимы, как мыслящая радиация, океан или пространство. Но за бесконечный объем существования они не могли не появиться. Если до нашей Вселенной была жизнь, она стремилась к своему благу и развивалась. Как было сказано, наша земная жизнь от точки нуль до атомной энергии, ДНК и компьютера развилась примерно за 3,7 миллиарда лет. Не сегодня-завтра мы дойдем до религиозного уровня могущества, сможем творить новые формы бытия, создавать целые миры, новую жизнь и искусственный интеллект. Исходя из того, что всякая жизнь стремится к благу и, значит, развивается, я делаю утверждение, что жизнь, появившаяся намного раньше нас, давно прошла путь развития, который нам только предстоит пройти. Она развилась до уровня, позволяющего делать новое бытие и населять его жизнью. Человек в начале этого пути, а бывшая до него жизнь уже прошла этот путь и развилась до уровня, называемого нами божественным.